Рыбкой она, я не могу, а пришел к ней утром, цветы купил, а там, свой ключ у меня, что делать с ним? Хорошо, что выходной день и есть возможность не запалиться, а Оксанка, та еще стервь, кое-как уложил его на кровать Бейбута, а сам решил подняться до изменщицы, что он вообще приперся, сказал на весь день уедет, длинноногой красотке даже маленько не было стыдно, шучу насчет красотки, но симпотная, все на своих местах, и ноги в коротком халатике манит, тьфу, и я туда же, моя взрослая подруга из Москвы уехала, даже не повидались еще раз, Анна Дмитриевна надсмехается, Ленка, дура фригидная, а Оксана сейчас и не Аркашина, так, что это не предательство, нашептывал черт искуситель на ухо, мотаю башкой, и спрашиваю, все, расстались вы, сам подкатить хочешь, насмешливо смотрит на меня Оксана, от которой не укрылся мой оценивающий взгляд на ее ноги, сдалась ты мне, за Аркадия интересуюсь, в какую сторону ему в уши дуть не решил пока, парень он не бедный и полезный иногда, но я сейчас с Игорем с третьего курса, ответила, подумав немного, изменщица, да и застукал он нас, не простит, я и забыла, что ему ключ давала, ладно, будем клин клином выбивать, свожу его сегодня на дискотеку, пусть посмотрит, что кругом баб красивых куча, мстительно говорю я и ухожу, не хотел же идти туда, но придется, надо только Аркадия протрезвить, в душ холодный загнать, так это надо с ним идти, сам он никогда не станет холодной водой обливаться, силы воли нет, вернувшись в комнату, видя спящего парня, решаю, что сон сам по себе хорошее лекарство, все равно ему протрезветь нужно, вернулся Бейбут, я коротко ему поясняю за занятую койку и предлагаю вечером идти на дискотеку, тот неожиданно отказывается, Карлыгаш меня пригласила уже, будем мириться, это хорошо, что ты уйдешь, ну, Карлыгаш, так Карлыгаш, философски соглашаюсь я, только миритесь не на моей койке, Аркаша не проснулся и к ужину, хотя Бейбут ходил рядом и пытался шуметь, пришлось будить, головка конечно бобо, дал ему цитрамонку, сказал, что помогло, но мутит и тошнит, и как танцевать в таких условиях непонятно, головой лишний раз ему трудно пошевелить, ты пойми, сейчас тебе нужно показать, что ты не убитый горем влюбленный, а сильный и уверенный в себе самец, убеждал его я, хотя на последнем слове Аркаша хихикнул, чтобы убеждать надо самому верить, а я верю, что я никчемный неудачник, спорил он, если только еще выпить, но я не смогу сейчас, даже мысль об этом противна, рассуждал Аркадий, это я на себя возьму, храбро обещаю я, не будучи сам в этом уверен, идем на танцы, оба в кожаных куртках из березки, почти униформа, во фляжке у меня ликер, не для нас, понятно, для будущих подруг, купив билеты, уже по 40 копеек, пытаемся зайти внутрь, народу в несколько раз больше, чем в последний раз, ведь уже все студенты на месте, меня неожиданно пытаются не пропустить, мол, я маленький еще, спас один из дружинников, который был в компании Женьки и узнавший меня, Женька, надо навестить ее, вроде приехала уже, на танцполе тащу Аркадия в середину и пытаюсь танцевать в своем, модном стиле, как бы ни, так, и музыка отстой, и места мало, зато меня заприметила моя поклонница, симпатичная девочка лет 20, моего роста, ага, а кто это 3 рубля взял, а девочку даже не поцеловал за это, обхватила она меня сзади руками, чуть не вызвав ответную реакцию в виде удара локтем, забыл, прости, а 3 рубля вот твои, берегу, и я достал из кармана своей куртки 3-ку, я ее так и не тратил, кричу сквозь децибелы ей на ухо, какое-то время танцуем, включают медляк, пришлось пригласить девушку, Аркаша стоит в стороне и не рвется никого приглашать, хотя его модная одежда и высокий рост привлекают взгляды студенток, думаю, как бы найти ему подругу для поднятия самооценки, ну и вспоминаю, как же зовут мою партнершу по танцу, забыл, а твой друг не хочет познакомиться с моей соседкой, мы вдвоем пришли на дискотеку, ее тоже Оксана зовут, решает в одном предложении обе мои проблемы девчонка, Оксана не самое лучшее имя для Аркаши сейчас, напоминать будет, да черт с ним, зато не перепутает, а она ему даст, не думая говорю, что думаю, если еще купить выпить, даст, без комплексов отвечает сводня, есть ликер во фляжке, сознаюсь я, а у нас полбутылки водки, чего мы тут зря трёмся, идем к нам, решительно тащит меня к своей подруге Оксанка, и чего я не Аркаша, да, моя Оксана миловидна, но и только, а будущая знакомая моего товарища просто королева. Узкие джинсы подчеркивают осиную талию, грудь тройка выпирает сосками из-под кофточки. Накрашена еще умело, по-взрослому, яркие пухлые губы, ресницы длиннющие. А может, это я страдаю от разбитого сердца? К ней то и дело подходит парни, пытаясь познакомиться. Та стоит и смотрит насмешливо. Аркадий разинул рот от такого великолепия и идет за нами как телок. Да и его будущая подружка тоже смотрит на парня благосклонно. Живут девочки не в общаге, откуда бы там городской телефон. Снимают квартиру на Пирогова, в том самом доме, где живет мужик с собакой, как его там, Смыслов, что ли, во память у меня. Поднимаемся на второй этаж в обнимку, я уже засветил фляжку и дал попробовать девочкам Бейлис, и слышу еще на первом этаже знакомый голос, но среагировать и убрать руку с попы подружки не успеваю. Бля-я, Женька, молодой парень, и девушка по виду дочка борца Карелина, мощная и страшненькая. Пока, Жень, пока, Маш, кричит им вслед интеллигент-сиделец Смыслов, и, заметив наши пары, некультурно добавляет: о, эти бляди опять сняли кого-то, тьфу, поспал спокойно, вот скотина, чего его раньше выпустили с зоны, и вообще, за что такие сморчки туда попадают? Книжку в библиотеке украл, надо же, какая встреча, расплывается в злой улыбке Женя, и, цитируя фильм «Осенний марафон», добавляет: Толя, а ты, Ходок, и алкач, быстро меня забыл, а так пыхтел, так старался. Я от растерянности отреагировал совсем не по-мужски. А как там твои дети? Еще одного подкинуть не планируешь родителям? Вот, что я за чмо. Настроение сразу упало, а Женька, пихнув меня локтем, протиснулась вниз по лестнице. Подружки отреагировали на эту сценку без надрыва, подтвердив мое мнение, что мы с Аркадием не зря сегодня сходили на дискотеку. Похоже, клейма на них ставить негде, не забыть бы резинку надеть. Девочки снимали двухкомнатную квартиру, одна комната большая сразу на входе в узкий коридор, а вторая, проходная через кухню, маленькая, еще и плита газовая, не люблю их. Девахи сделали коктейль, тупо разбавив водку ликером, и пили, не закусывая почти, хотя запасливый Аркадий вытащил импортный шоколад. Аркадий вскоре с подругой ушел в маленькую комнату, и оттуда раздались звуки любовной борьбы. Я решил сходить в туалет. Доступ к туалету из кухни, и он сам такой узкий, что, например, подружка по дежурству Женьки, предполагаемая родственница борца, там застряла бы. Возвращаюсь, а моя Оксанка спит. Я уже настроился, с Женькой поссорился, а она спит. Пытаюсь растолкать, она ни в какую. Ее пьяную сейчас и раздеть можно, и все, что угодно, но не мое это, мне отдача нужна. Опять черная полоса начинается, второй облом подряд. Решаю попробовать еще раз утром и сам срубаюсь. Но утром моя полоса никуда не делась. Меня растолкали и заставили быстро одеться и уйти. Оказывается, должны были приехать родители моей Оксаны, и та уже металась по квартире, наводя порядок. Культурные позвонили из автомата на вокзале. Идем домой с Аркадием, тот не выспался, зевает, но доволен, и о своей прошлой Оксане не вспоминает. Еще бы, я ему такую королеву подогнал. Дома скучает Бейбут, выясняю, как у него дела. У него тоже все хорошо, он прощен, если не врет раз шесть за ночь. Плюю на все и берусь за учебники. Завтра будет первая школьная олимпиада по математике. Я был единственным участником, ее вообще не хотели проводить. Пришлось задействовать админ-ресурс в виде Олега Павловича. Тот попенял мне, что в моем классе всего один участник, и сказал, что обычно их школа в краевой олимпиаде не участвует, мол, это для обычных школ, но для комсомола нет преград. Как это я упустил и не набрал желающих? Все почему? Одни бабы в голове, решаю я, и выпивка. Решено. С этого дня ни грамма внутрь. ГММ. Вечером моя борьба с пьянством и развратом нашла неожиданного союзника, нашего комсорга Павла Иванова. Глава 38. Анатолий, у меня к тебе маленькое, но очень важное поручение. Поймал меня в коридоре за рукав комсорг школы. Я насторожился, знаю, что от таких маленьких поручений хлопот может быть полон рот. Что за поручение? Даже не попытался изобразить радушие я. Есть у нас один третий курсник, пьет с друзьями уже месяц почти каждый день. Надо принимать меры. Я собрал представителей. Ирину от сантройки общежития, меня как комсорга школы, тебя как физорга, Ольгу Олеговну от воспитателей, и предлагаю навестить его сегодня и застукать, так сказать, на горячем. Упомянутые Ирина и Ольга Олеговна стояли в сторонке и ждали финала нашего разговора. Две стройные девушки лет 20, кто из них ученица, а кто воспитатель, не понять, и видел я их первый раз. Оказывается, есть еще одна Ирина у Паши. Да что там говорить, о наличии сантройки я даже не подозревал до этого момента. Ольгу Олеговну тоже в первый раз видел. Ольга Олеговна откуда взялась, вслух подумал я. Наша новая воспитательница, сегодня ее первое дежурство. Виталик-то уволился, вот она вместо него взята на работу, ответственный сотрудник. Бла-бла-бла, еще что-то говорил Павел, а я размышлял, как быстро убрала неугодного человека Анна Дмитриевна. Ох, и крута она, а я еще пытался к ней приставать. А ну как на меня зло затаит. Короче, на месте Виталия мог быть и я. Напьешься, будешь, подтвердило подсознание. Ну как, поможешь, смотрит на меня Пашка. Помогу, но два вопроса. С какого перепугу я, физорг, и почему ты решил, что они сегодня пьют? Физорг, ты уже неделю, не надо пропускать собрание комитета комсомола школы. Вот твой сосед был, например, и списки ответственных висят на стенде, который ты сам и делал. Ты не читал, когда вешал листок, удивил еще раз меня Иванов. Читал, конечно, возмутился я, делая зарубку сделать втык Бейбуту, за то, что не позвал на собрание комитета комсомола школы. Листок я, конечно, видел, но не изучал, неинтересно было, а сейчас пойду, посмотрю. А второй вопрос, спросил я, у Максима сегодня день рождения, и он гостей созвал, таких же алкашей. Ирина видела, как они таскали в его комнату столы и стулья для гостей, и на ужине их не было, алкашей этих. Ясно, а я вам для того, чтобы разъяснить вредность алкоголя и полезность занятий спортом. Анатолий, я рад, что ты все схватываешь на лету, льстит мне комсомолец. Ой, не к добру. Поди, сыт один идти, вдруг огребется от бухих парней и воспитательница не поможет. Они же пьяные, им море по колено. Бейбут, ты какую должность занимаешь в комитете комсомола школы? Ловлю я соседа, который тоже вышел из столовой с мечтательным выражением на лице. Я это забыл, теряется от моего напора сосед. Ответственный за живой уголок он, можешь и его взять, подсказывает Павел. Точно, цветы я поливаю, обрадовался Бейбут. Ну не я, а Карлыгаш. Идем с нами алкоголиков гонять, машу рукой я, не поняв, при чем тут живой уголок и цветы. Я о наличии того и другого даже не подозревал до этого. Прям вечер сюрпризов. И он не закончился еще. Поднявшись на третий этаж, слышим за дверью алкоголика Максима гомон голосов, и стучимся. Открыто. Зайдя в комнату, наша компания онемела. Около окна стояли два стола, сдвинутых друг с другом торцом, куча стульев, мужиков человек 10, сколько у нас, оказывается, моих друзей могло быть. Но, самое интересное, на столе стояли два самовара электрических, явно притащенных из столовой, я там такие видел, и торты, торты, торты, ни одной бутылки. Понимаю, где может быть спиртное, и подхожу к самовару, открывая крышку, там кипяток, они реально пьют чай. Пауза как у ревизора Гоголя. Максим, поздравляем, тоненьким голосом сказала Ирина, и заторопилась на выход. За ней стали выходить остальные, в том числе и я, с ничего не понимавшим Бейбутом. Пашка задержался на выходе с именинником. «Макс, скажи, нас кто-то сдал?» «Да, не, я сам решил только 15 минут назад проверку сделать, некому нас сдавать было. Почему не пьете, почему торты?» С надрывом спросил комсорг. «Да пью я много, и подумал, что день рождения чем-то от других дней отличаться должен, должен, и решил не пить в этот день», пояснил парень и спросил, «а вы чего, получается, поздравить такой толпой пришли, спасибо, приятно, сука, видишь, Паша, хорошие ребята», бежала за злым комсоргом невысокая Ольга Олеговна, заглядывая тому в лицо, «Ольга Олеговна, вы их плохо знаете», вздохнув, ответил тот, «я отправился смотреть злополучный листок на стенде школы, да есть такой, сам его разукрашивал, но не читал, и я физорг, мать вашу, а Бейбут ответственный за живые насаждения, а не живой уголок, тогда понятно, чего он цветы поливает, ну не он», вернулся домой за листком бумаги и ручкой переписал все комсомольские должности для себя, «Ленка вот отвечает за политинформацией, а была ли хоть одна у нас, а может и была, но я опять пропустил. Дома бессовестный казах трескал яблоко, нам сегодня давали на ужин, и он свое точно съел, Значит, это отобрал у кого-то. Дай-ка яблочко, вырываю у него огрызок я. Вот целое бери, Карлыгаш много дала, сегодня человек 15 на ужин не пришло, философски распахивает тумбочку сосед. Да, они тортами балуются, сам же видел, вспоминаю я, и сажусь опять за учебник. В этом 84-м году количество олимпиад невелико, это в моем будущем их уже было десятка 2-3, а сейчас лишь основные предметы вроде физики, математики и прочего. Я буду участвовать в олимпиадах по обоим этим предметам и надеюсь получить призовые места. Хотел еще английский, но нет его, как и русского языка. Нет даже физкультуры, и программирования нет пока. Химию и биологию я отверг. В понедельник меня вызвали для решения задач. Был уверен, что сегодня только математика, а, оказывается, еще и физика. Читаю задачку. Легкотня. Из двух городов, расстояние между которыми 200 км, выехали два паровоза навстречу друг другу. Сразу же с одного из них взлетела муха и устремилась навстречу второму паровозу. Долетев до него, она полетела обратно. Так она и летала между паровозами, пока те не встретились. Какое расстояние пролетела муха, если паровозы ехали со скоростью 50 км, а скорость мухи 100 км? В два действия решаю ее. Паровозы ехали ровно 2 часа, так как сближались со скоростью 100 км в час. Все это время муха летала бедная, не садясь, и за 2 часа пролетела те же 200 км, по 100 км за час. Ответ – 200 км. Это, кстати, задача по математике. И остальные задачи в том же духе. Решаю за 15 минут все, и сдаю листок изумленной математичке и ее напарнице из ГРАНО, не иначе, уж больно морда у нее круглая и важная. Те запечатывают конверты, мордатая говорит нашей училке. Я же говорила, что нет смысла в разных ПТУ проводить олимпиады, да и не проводит у нас там их. У нас не ПТУ, а комсомольская, но школа, робко возражает училка. А то я, может, и решил что-то. Вскрытие покажет, есть у него что в голове или нет, намекает на конверт чиновница. Шутит еще, или не шутит, тьфу, ерунда в голову лезет. Также блистательно решаю физику и иду вечером тренировать своих спонсоров. Нас сейчас 7, кроме меня, но с Бибута денег не беру, а с Пашки танцора беру 5, которую отдаю за аренду зала. Итого мой выхлоп, те же 50 рублей. Реклама, организационные расходы, вздыхаю про себя я. Во вторник на тренировке по боксу тренер сообщает, что скоро будет юношеский турнир на призы кого-то там, краевой. Мы с Бибутом и новичок, которого я отправил в весовую категорию выше, участвуем. Я по-прежнему в легком весе до 57 килограммов, но уже впритык, как бы сгонять не пришлось. Всю следующую неделю бои после обеда. А когда мне бабло рубить за танцы? А я уже привык к легким деньгам. Вечером результатов по олимпиадам еще нет, но я не переживаю, у меня там все по максимуму. И точно, утром меня нашел Олег Павлович, наш директор, и поздравил с отличными результатами в олимпиадах по физике и математике. Теперь мне нужно выступать от школы на районном уровне. И первая засада. Олимпиада по математике уже в субботу следующую. А у меня бокс. И что выбрать? Хотя я и вылететь могу до субботы. Да и узнать точно время олимпиады надо. Ведь бокс после обеда проходить будет. В четверг после занятий я заметил, что Аркаша хочет что-то сказать мне, но не решается. Чего тебе? Пыхтя, шнурую кроссовок, собираясь на пробежку. Можешь поговорить с Бибутом насчет Карлыгаш? Удивляет он меня непонятной просьбой. Ты предмет разговора сразу скажи. А чем мне с ним говорить? Раздраженного спрашиваю у него. У Оксаны день рождения завтра, я хочу ей торт подарить. Самодельный, огромный, красивый. Ты с ней видишься, что ли? Каждый день. Надулся индюком Аркаша. А меня чего не зовешь? Так у твоей Оксанки жених есть. Он и на меня смотрит искоса, низко голову наклоня, процитировал строчку из песни «Я». Что, так просто смотрит, без наклонов, Аркадий дает понять, что такой песни он не знает. Забей, поговорю, и Бибут нам не нужен, обещаю я, не сильно удивленный обломом с девчонкой. Идем на кухню, и Карлыгаш, немного поломавшись, соглашается испечь торт, продиктовав список необходимых для торта покупок влюбленному. Бегу по лесу, размышляя. Сегодня голоса сообщили об вчерашней авиакатастрофе в Омске, погибло почти 200 человек. Я ничего не помнил об этом, у меня вообще ближайшая дата катастрофы. Это Чернобыльская авария, вроде как апрель 86-го года. Зато сейчас я вспомнил, как в 2006 году лежал с переломом ноги в больнице, и моим соседом по палате оказался вертолетчик, который уронил губернатора Красноярского края Лебедя. Я сильно с ним не общался, он неохотно говорил про свою аварию, но много рассказывал разных историй про Красноярск. Рассказал про катастрофу под Красноярском в конце 84 года, когда самолету пришлось вернуться назад на аэродром. Объяснил он, что иногда пилот не может выполнить физически свои обязанности, как и было при той аварии. Бортинженер после разрушения компрессора не перекрыл по запарке какой-то краник, и система пожаротушения не сработала. Потом, когда было расследование, в такую же ситуацию ставили несколько экипажей, и абсолютно все сделали ту же ошибку. Мне было все это тогда не особо интересно, ведь история про грозного губернатора уже к тому времени обросла кучей слухов о заговоре, а тут такой очевидец и участник этого события рядом. Но я запомнил, что самолет разбился за неделю до Нового года. «Почти», — сказал вертолетчик. «За 8 дней в Иркутск летели вечером. У вертолетчика были связи именно в этой больнице. Начальником травматического отделения был его одноклассник, и ему поставили легкий аппарат Елизарова. Мне же вставили в кост штырь от колена до пятки, закрепленный саморезами вверху и внизу, для этого сделали дырку в районе колена. Пришлось доплачивать за материал. Ну да что-то я отвлекся. Знание о катастрофе под Красноярском всплыло, как и некоторые другие, о которых я и не подозревал в начале. Например, брейк-данс я перед попаданством вряд ли смог бы изобразить, а уж учить других, тем более, все ведь забыл. Надо сесть и попытаться понять, что я смогу вспомнить нового, и что могу добавить к старому. Глава 39. В комнате достаю заветную тетрадку, но ничего вспомнить не смог. Странные выверты памяти. Тут помню, тут не помню. Причем спортивные результаты по-прежнему помню неплохо, и знаю, что Аркаша скоро немного обеднеет, а Бейбут разбогатеет. Они же спорили на результаты чемпионата СССР. В субботу неожиданно похолодало, и я понял, что одной летней и зимней одежды мне мало. Нужна еще осенняя. Грибанная Сибирь, одни расходы. А не по причине выходного дня нет, еду за покупками один. Походил по магазинам на проспекте Мира, и зашел в ЦУМ, такое убожество продают. Болонья мне вообще никак. Мне нужна куртка обычная, можно на небольшом меху, и кепка. То ли дело дома, там, скорее всего, еще жара, всего 13 октября на календаре. Тут мне приходит в голову идея. Мой кореш Аркаша явно может достать все, связи у него с Фарцой налажены. Внезапный мой взгляд остановился на простой куртке их темной ткани. Застежка молния и ряд застежек кнопок будут надежно сохранять тепло. Примеряю то, что надо, и цена щадящая – 70 рублей. Беру не думая. Вместо кепки покупаю лыжную шапку в спортивном отделе под цвет куртки. Натягиваю на уши и довольные еду в общагу. Осталось купить полуботинки или сапоги. По приезду иду к Аркадию и озадачиваю его поиском нужной вещи. Парни, играю в преферанс. Аркаша щурится на рубашку карт. Значит, опять мухлюет. Карты меченые, говорю я Петрам и ухожу. В воскресенье сходил на свои занятия брейк-дансом и положил очередной полтинник в карман. Еще одно занятие, и все закончится, о чем я ребятам и сообщил. Никаких возражений, все в теме и понимают, за что платит. Понедельник выдался насыщенным. С утра мне вынесла мозг соседка, но не Лена, а Синицкая. Не понравилось, что я в одних шортах иду из душа, а сами ходят в чуть прикрывающих попу майках и без лифчика к тому же. Я как-то не выдержал и шлепнул Ленку по попе, так она даже не отреагировала. На занятиях меня вызывали к доске каждый урок, и если английский и география мой конек, то химия мне давалась с трудом, на тройку выгреб. А главное, почему я-то все время, Бейбута ни разу не спросили. Например, сразу после обеда, вместо физкультуры, кто вообще придумал физру ставить после обеда? Едем на турнир, на остров отдыха. Тренер там уже с утра ждет нас, и машина его, соответственно, тоже там, поэтому нам приходится добираться своим ходом в автобусе. Хорошо, хоть конечная остановка у нас тут, и удалось занять сидячие места в задней части автобуса, куда не могли залезть беременные и старики. Сам турнир начался буднично. Бейбут победил по очкам, имея явное преимущество в активности и тоннажу ударов. Мне достался паренек по имени Олег, моих лет, выше меня и по виду крепче и тяжелее. Обманчивое впечатление. Разумеется, вес у него на 300 грамм меньше всего. Перед боем он демонстрировал уверенность, всем видом показывая, что преподаст мне урок. Поединок начался с традиционной разведки боем. Никто на первых секундах не собирался бросаться вперед, сломя голову. Я занял центр ринга, оппонент первым начал аккуратно проверять мою защиту. Первую мою попытку вложиться в удар он нейтрализовал, ловко уйдя с линии атаки. Преимущество в длине рук позволяло ему держать меня на приемлемой для себя дистанции. Примерно после минуты разведки я, подбадриваемый болельщиками, перешел к более решительным действиям, нанеся несколько крепких ударов, которые явно напрягли парнишку и пошатнули его уверенность в своих силах. Он даже прибегнул к клинчу, пытаясь немного сбить мой пыл. Я, почуяв в сопернике что-то похожее на страх, активнее пошел вперед, готовя разящий удар. Прижав растерявшегося бойца к канатам, продолжил наносить тяжелые удары по корпусу и голове. Для Олега их количество оказалось избыточным, он не выдержал и отправился в тяжелейший нокаут уже в первом раунде, через 1 минуту и 47 секунд после начала боя. «Отличный бой, и ты видел, что за тебя болеют, узнают, значит», — похвалил меня довольный тренер. Следом за мной на ринг вышел наш новичок и победил в равном бою серьезного соперника из Дюшор. Три боксера вышли в следующий круг, и наш Игорь Леонидович был доволен. Обратно он довез нас на машине и по пути вкратце описал завтрашних соперников. «Вечером последний раз иду на тренировку по брейк-дансу. Почти 400 рублей за месяц удалось заработать. Будем еще группу набирать?» – спрашиваю у танцора Пашки. «Все мои клиенты от него, у него связи в танцевальной тусовке. А мне как искать, объявления давать? С деньгами у меня знакомых нет. Если будут, я сообщу, но уже не по червонцу, а дешевле. Ты ребят научил, они сейчас тоже кое-что другим показать смогут». Спрос упал, показал знание законов рынка Павел. Во вторник издевательство продолжилось, но вместо Лены мне с утра вынесла мозг Оксанка Аркадия. «Я к тебе обращаюсь как комсомолка. Ты знаешь, что у Аркадия и Светланы запрещенная, противоестественная связь. Надо принимать меры». Схватила она меня за завязку шорт при моем возвращении из душа, заставив фыркнуть Ленку, которая чистила зубы напротив душа в умывальнике. «А что, я по-прежнему хожу в шортах, буду я еще разных птицеголовых слушать. Назло буду ходить без майки, да идти до комнаты 10 метров всего». Оксанка, кстати, внимания не обратила на мой пресс и бицепсы, обидно даже. Синицкая и то косилась. «И что ты хочешь-то? И что значит противоестественное?» — заинтересовался я. «Когда кровати скрипят и крики раздаются», — зло сказал жалобщица. «Так может у них там естественная связь? Не дело комсомола лезть в личные отношения». Отпихиваю ее с дороги. «Жалоб не было, знала бы ты, с кем у него еще связь на Пирогова. А хорошо Непман недоделанный устроился. Дело, и были жалобы. Я жалуюсь». Не отстает обманутая дважды девушка. «Надо его из комсомола исключить». «Ладно, поговорю с ним для начала», — сдаюсь я. «И в самом деле, ни хрена ему расслабляться, когда я объявил целибат. На занятиях меня опять таскали к доске, будто других нет. А сразу после обеда приперся комсорг школы Павел Иванов и потребовал праздника. Сука, вот так и сказал. Хочу праздника, спортивного. Пришлось пообещать. Во вторник мы также на автобусе едем на турнир, и у нас первая потеря. Сначала Бейбут без боя вышел в третий раунд, потом я уверенно выиграл у старого соперника, моего знакомца из родников. Тот не сильно расстроился, и мы даже поболтали после боя об общих деревенских знакомых. Поэтому бой нашего третьего бойца я пропустил, а он проиграл по очкам. В среду у нас день отдыха, и поединков нет. Я сразу решил, что среда подходит для праздника, и пошел к директору стадиона «Динамо», расположенный рядом с нашей общагой, договариваться о выделении нам стадиона на спортивный праздник. «Литр», — мрачно сказал директор стадиона, сидевший в небольшой будке, — и спорить я ним я не стал. «С ума сошел, где я деньги возьму?» — возмутился Иванов. «То есть сам принцип водка в обмен на время его не запарил, и я предложил. Деньги есть, но кто купит? Олег Павлович может?» — робко предложил Пашка. Поняв, что каши с ним не сваришь, я утвердил список соревнований на завтра и отправился к Аркадию. Заодно и поговорю с ним насчет баб. «Слушай, Кобель, ты в курсе, что жалуются на тебя девушки?» — начал я разговор с наезда, как и полагается в таких случаях. «Не может быть», — самоуверенно и самодовольно сказал тот. «Оксана твоя, говорит, шпилишь Свету, а ее, нет, требует исключить из комсомола, привожу факты я». «Не докажет», — неуверенно ответил тот. «А с Оксаной у меня все, у меня теперь другая подружка, лучше. Знаю, сам тебя с ней познакомил. Короче, Свету тоже надо бортануть, пока не выгнали из школы, но сделай это тактично как-то, мол, дело не в тебе, дело во мне. Как, явно согласился со мной Аркадий и добавил, принцип понял, не она плохая, а я недостоин, молодец, и надо добыть две бутылки водки, срочно, завтра к обеду. Водка есть, но хорошая, не дешевая, водку он мне утром принес, отличная водка, и в сувенирной картонной коробке, золотое кольцо название, 0,75 литра, цена только кусалась, за две бутылки попросил 35 рублей, и это без накрутки еще, водка новая, появилась в этом году только, хвалил Аркаша, отдал, конечно, я же транжира, как был в прошлой жизни, так и тут, иду к комсоргу и показываю товар, есть деньги, Олег Павлович на призы выдал, мнется Иванов, но он проверит же, у тебя, что кубков нет, или грамот каких там, спрашиваю я, есть, конечно, грамоты, кроме них нужны призы, твердо говорит он, плюю на комсомол в лице комсорга и иду на стадион, у директора люди в домике его, жду, когда уйдут, принес, есть, достал, торопливо спросил директор стадиона, выйдя специально ко мне из домика, вместо ответа распахнул спортивную сумку и показал содержимое, мать моя, красота-то, какая, видел я такие, а пить не пил, дорогие знаю, все, Пашка, стадион после обеда до вечера ваш, может, что еще надо, радуется алкоголик, путая мое имя, есть призы, кубки там, или медальки, без особой надежды спросил я, идем за мной, машет рукой мужик, чего-чего, а такого добра у него целый мешок, дал мне 10-3 комплектов медалек за первое, второе и третье места, без указания видов спорта, 10 разных кубков тоже без гравировок, пару мячей для футбола, и пару ракеток для настольного тенниса. Хазе, смогу я это оприходовать или нет? Соревнования организовали из расчета охватить всех желающих, а кто не желает, тому поставим на вид. Так и написали в плакате на стенде. И списки по разным состязаниям, с указанием имени и фамилии, и время начала соревнований даже. Начать решили в 2 часа дня, сразу после занятий, пока не разбежались все. Первым мы проводили сразу 2 состязания, футбольный матч, куда никого загонять силой не пришлось и бег 400 метров. Было много желающих откосить, но судьей и старшим я поставил Бейбута и Аркашу. Первый не давал сбежать мальчикам, а второй заинтересовывал девочек, покупающих у него периодически разную косметику. В общем, праздник спорта прошел на самом высоком уровне. Олег Павлович и Анна Дмитриевна посетили его. «Как ты с Митричем договорился?» – тихо спросил директор у меня, показывая на датого мужика, активно мешавшего празднику. Две бутылки водки, вздохнув, не стал врать я. Он еще кубки дал, медальки и мячики. «Пашка, вот такой парень», — подтвердил поддатый Митрич, опять перепутав мое имя. «Молодец, Павел, не побоялся на себя ответственность взять и деньги потратить», — сдержанно похвалил Иванова наш директор. Пашка стоял за спиной и просительно смотрел на меня, не желая расставаться с похвалой Палыча. «А я что? Мне не жалко, лишь бы деньги отдал. Хороший праздник получился. И вообще, хороший солнечный день сегодня был. Оксанка вон идет к нам, бывшая Аркаши. Жаловаться, не иначе». Глава 40. «Тормози, куда спешишь?» Загораживаю дорогу девушке. «Уйди, Штыба, не желает общаться со мной она». Аркадий расстался со Светой, привожу аргумент я. «Да, а ко мне не вернулся». Четко излагает суть проблемы Оксана. «А должен был?» Насмешливо смотрю на нее. «Да, я о чем просила тебя?» Начала путаться брошенка, а что она брошенка, уже ясно. Никаких шансов по сравнению с тезкой у нее нет, и грудь меньше, и ноги короче, а главное, мозг выносит. «Да иди, жалуйся, и так как дура выглядишь, а с таким нелепым требованием тебя вообще засмеют, это же надо. Пусть комсомолец Славов вернется ко мне и будет меня ублажать. Ха-ха, уступаю дорогу я». Оксанка сдулась, и празднику спорта никто не помешал. Мы с Пашкой Ивановым торжественно наградили медалями, грамотами и кубками победителей. «Спасибо, что все так организовал, и за призы отдельное спасибо. Палычу понравилось, я видел. Редко он меня хвалит», — сказал на прощание комсорг. «Нах мне твое спасибо, с тебя 35 рублей». Не моргнув, потребовал компенсировать расходы я. Едем в четверг на машине тренера на очередные бои. Всю дорогу он жужжит про тренера сборной республики, который будет сегодня на боксе. Хорошая возможность себя показать. Бибуту особо показать себя не удалось. Равный бой, Рубилова, за счет более активной концовки победу получил мой друг. А вот я отличился. Соперник решил меня ошеломить с первых секунд и помчался на меня как танк. Бью в противоход, потрясая бронетехнику, и добиваю крюком в челюсть. И полминуты не прошло. Надеюсь, тренер мой нокаутирующий удар видел. Не густо с нокаутерами сейчас, а в пятницу Бибут вылетел, да, показал бойцовские качества, боролся, но не смог. Пропустил серьезный удар в начале боя, и потом его весь раунд грузили. Во втором пытался выправить ситуацию, но безуспешно. Мой нынешний соперник, скорее всего, видел, как я расправился с предыдущим, и весь бой клинчивал, вешаясь мне на шею. Получил предупреждение за пассивное ведение боя, зато дожил до конца второго раунда. Я был недоволен и тренер мой тоже, показать красивый бой и свои козыри не удалось. В субботу Олимпиада по математике, я участвую по Октябрьскому району, городского раунда нет, победители районов приедут сразу на краевую Олимпиаду в следующем году. Игорь Леонидович не сильно доволен тем, что меня надо будет забирать с Олимпиады и вести на бой. Олимпиада начинается в 10 утра и заканчивается в 2 часа дня. И в 2 же начала полуфинала у меня. Обещаю тренеру решить все раньше и уйти, чтобы не опоздать, как минимум, за час до боя. Олимпиада проходит в школе на улице Киренского, чуть дальше, чем конечная остановка студгородка. В классе десятка 3 человек с разных школ. Выделяются 2 академовских парня из 41-й школы. Их может и не знают лично, но смотрят уважительно все, и ученики, и учителя. Сажусь за парту, всех рассадили в 2 классах, со мной попали и местные фавориты. Рассказали правила, я тяну руку. Если сделаю раньше все, можно будет уйти пораньше, куда ты торопишься? Шутит учительница, и все подхихикивают. Полуфинал краевого турнира по боксу, не вижу смысла скрывать я. Ой, уморил. Боксер, да, ну, раз тебе 4 часа много, и хочется получить по лицу, то иди, конечно, разрешают мне, что смешного, времени мне хватит и 2 часов, а по лицу получать буду не я, отвечаю нагло и по делу, вызвав опять взрыв смеха, машут рукой, раздают задания, ничего особенного, управился за час, и то, больше половины времени ушло на геометрическую задачу. Там много чертить надо было. Учителя, да и соседи с удивлением смотрят на мои резкие и быстрые движения. Вот я решаю задачу, пишу ответ и ставлю точку с размахом. Вот черчу по линейке, обвожу циркулем окружности, не задумываясь ни на секунду. Сразу в чистовик. Училки смотрят уже не насмешливо, а с удивлением, ведь не похоже, что я пишу от фонаря цифры на листке. Явно видно, что я знаю, что писать, а поскольку пишу, почти не думая, то всех это удивляет. Занервничали оба академовских мальчишки, оглядываясь на меня то и дело, зашептались и остальные. Учителям пришлось оторваться от зрелища и наводить порядок. Отдаю решение, и молча выхожу из класса. Леонидовича еще нет, а в углу плачет симпатичная девушка, вроде как одного со мной возраста. «Не реви», — сварливым голосом Винни-Пуха говорю я. «Я не реву», — навзрыд отвечает девушка. «Задачку решить не смогла», — спрашиваю я. «Выгнали», — ревет та. «Хотела посмотреть шпору. Жалко деваху. А кто виноват?» «Смыслова, Валентина Игоревна, ты тут еще? Домой иди», — неприятным, скрипучим голосом командует старушка, заглядывая в бумажку. Та встает и, сгорбившись, идет к выходу. «К черту, время есть, и тренер рано не появится. Проводить что ли? Заодно успокоить ребенка». «Валя, стой, давай провожу тебя», — догоняю девушку я. «Меня Толя зовут». «Я знаю, слышала, девочки-соседки тебя так называли, а сначала так к тебе женя обращалась по имени», — удивляет она, — «а потом я понимаю, это я твоего папу приходил проверять тогда, у вас еще собачка дома?» «Да, мы на Пирогово живем, папу каждый день проверяют», — подтверждает она. «Идем, болтаем». Я рассказываю про себя, она про себя. В 10 классе учится, мама с ними не живет, а папа у нее учитель музыки был. Что он натворил? Интересуюсь у попутчицы, поднимаясь к 2-этажкам в гору. Скрипку у него украли дорогую, а он материально ответственный был, — пояснила Валя. На подходе у дому меня ожидает сюрприз. Трясут моего Аркашу. Так конкретно трясут бедолагу. Бить не бьют, а за одежду хватают. 2 парня, с него ростом, но морды без следов интеллекта. Аркаша вид имеет очень бледный. Ясно, из-за девки страдает. Эй, шалопунь, руки убрал, утырок. Кричу я издалека. Оба хулигана недоуменно поворачиваются ко мне, а у Аркаши появляется плюс 500 к храбрости. Он сбрасывает руки со своей одежды и, дав петуха, кричит. Руки обломать, моя школа. Тут из подъезда выглядывает чем-то знакомый парень с местной оксанкой. Та, уважительно раззявив рот, смотрит на своего недобитого кавалера. Понтанулся Аркаша как следует, а разгребать мне сейчас. Ничего, заодно и разомнусь. Стоп, парни, это штыба, убьет еще вас. Тормозит вышедший из подъезда. Какая штыба, Олег Тычева, нас трое. Поворачивается и спрашивает один из его товарищей. Чемпион города по боксу, я сегодня с ним дерусь часа через 2,5. Говорит парень, и я понимаю, что видел эту моську на боксе, вроде как из Норильска чувак, чуть ли не КМС. Наши вам с кисточкой, чего вы тут за разборки устроили? Киваю в знак того, что узнал, я, сестра моя, вместо учебы одни мужики в голове, замуж выскочит, в Подоле принесет, поясняет Олег, за Аркашу не выскочит, ему 15, да и от ребенка он не откажется. Да, Аркадий, ухмыляюсь комизму ситуации я, это, мне 16 через месяц, заикается Аркадий, явно не думавший о детях так скоро, но не желающий терять красотку. Ладно, парни, хрен с ним, я их предупредил, пора на бокс нам ехать, а то засчитают этому чемпиону победу без боя, а нас, между прочим, тренер сборной смотрит, повышает мои акции в глазах той же Оксанки мой будущий соперник, и они уходят на остановку. Валь, ты, когда Женька появится, извинись за меня, я глупость от неожиданности сказал про ребенка, прошу Валю и иду вниз за ребятами. Парни, поехали на машине на турнир, сейчас тренер мой к школе подъедет, предлагаю я, они не против. Знакомимся и еще часик болтаем около школы, пока не появляется на машине Игорь Леонидович. Он удивленно смотрит на моего соперника, но берется подвести нас без комментариев. 200 грамм, перевес у меня и времени, около 40 минут до боя. Вместо комфортной подготовки к бою, из-за всех сил по телу изгоняю вес. Остался в один плавках на взвешивании, и, тем не менее, влез с трудом в категорию. У соперника моих проблем не было, и он свежее меня. С самого начала боя Олег активно знакомил меня со своим фирменным джебом, правда говорить о нанесении серьезного урона не приходилось. Я мастерски закрывался, не позволяя его ударам достичь цели. Ознакомившись с возможностями противника, я взвинтил темп, работая по корпусу. Мои удары были точнее, но все же до поры было рано говорить о каком-то значительном преимуществе. Во втором раунде я выглядел все увереннее, джеб Олега из безотказно работавшего оружия в других поединках превратился в нечто предсказуемое и почти безобидное. И, взвинтив темп в концовке боя, послал в нокдаун соперника. Заслуженная победа, правда, по очкам. Толя, познакомься, это второй тренер юношеской сборной Михаил Ильич. Представил меня после боя усатому мужику лет 45 мой тренер. Завтра финал, но вне зависимости от него я приглашаю тебя в сборную РСФСР, с места в карьер начал специалист. Скажу сразу, место в составе тебе не гарантировано, есть и другие кандидатуры. Решающий сбор будет в Москве с 3 по 11 января, на ваших каникулах. Еду домой размышляя, а ведь краевая олимпиада школьников в эти же сроки, по физике, точно. Насчет математики неизвестно. Насыщенное начало 85-го года будет, и нужно выбирать, скорее всего, на что упор делать, или вообще ничего не выбирать. Тренера моего огорчать сильно не хочется, вон он как радуется. Дома меня ждет Бибут с вопросом. Ну как, у тебя, что сомнения были? Наигранно хмурюсь я и замечаю торт на столе. Я-то не сомневался, интересно, как бой прошел, не смутившись, скорее всего, соврал сосед. А торт откуда? Спрашиваю я. Глава 41. Аркадий принес, вон еще бутылка какая-то, кивнул Бибут в сторону моей кровати. ХМ, виски, односолодовый. Пойдет, читаю этикетку я. Кстати, ты задание по инглишу сделал? Нет, неохота. Я решил, пусть наш язык учит, гордо ответил сосед. Казахский, уточнил я. Нет, русский. Я казахский сам плохо знаю, как-то грустно сказал Бибут. Короче, садись и домашку делай, а то торта не дам. Не стал жалеть его, а применил политику пряника. С тортом нам помогли соседки, Синицкая и Лукарь, вернее с его уничтожением. Или даже не так, мы им успели немного помочь. Я, было, заикнулся о лишнем весе, но меня засмеяли, а Ленка, зараза, даже продемонстрировала полное отсутствие лишнего веса, покрутив пятой точкой в трико перед нашими носами. Проняло даже влюбленного в Карла Гашбейбута. Появилась мысль отбросить свое табу и зажать где-нибудь в душе чертовку. Это совсем не вписывается в систему подготовки к бою, ведь для парня лучше перед состязанием от секса отказаться, а для девушки, наоборот, отдаться пару раз. В воскресенье мой тренер заехал за мной рано, часиков в 10, мой бой был в 12, ехать 20 минут, и час тебе вес сгонять, мрачно пояснил Леонидович, переживая за меня. Несмотря на съеденный торт, перевеса не было, и на финал я вышел хорошо разогретый, а не уставший от сгона веса. Соперник, смуглый парень, похожий на кубинца, совершенно случайный парнишка, второй разряд, хорошо работает в защите и ловит на контратаках, как пояснил мне Игорь Леонидович. Я начал поединок в типичной для себя манере и с первых же мгновений занял центральную часть ринга, затем начал давить кубинца, отрезая ему пути к отступлению. Тот принял правила игры, он при своих данных привык работать вторым номером и на отходах. В середине первого отрезка я прижал оппонента к канатам и заставил соперника пошатнуться после точного кросса через руку. Не сильно мастеровитый спортсмен начал откровенно плыть, и я накинул ему вдобавок несколько мощнейших ударов. Это был нокдаун, и создалось впечатление, что исход поединка ясен. Ощущаю запах крови и кидаюсь добивать кубинца, но в этот момент я наткнулся на его молниеносный удар с правой руки и, запутавшись в ногах, сам оказался на настиле ринга. Началось настоящее рубилово, после которого мой соперник упал от моего мощного удара. Парень сумел подняться, но начал отступать, чтобы восстановиться. Я пошел вперед, чтобы закрепить преимущество, но безрезультатно. Остаток раунда он просто провисел на мне в клинче. Во втором раунде я включил голову и холодный расчет и начал обстреливать кубинца по этажам и ждал моменты для ударов печени и солнышка, чтобы замедлить скорость соперника. Такая тактика дала свои плоды, и вскоре я исполнил комбинацию. Правый боковой в голову, левый апперкот в печень. Оппонент присел на колено, чтобы перевести дух и вернуться в игру, но это стало его роковой ошибкой. Я, подлетев к сопернику, вновь пробил свою коронную комбинацию. Правый крюк в голову, левый апперкот в печень. После этого паренек был не в состоянии продолжить поединок. Нокаут. Отличный бой, не ошибся я в тебе. Пожал руку тренер сборной, подойдя ко мне сразу после боя. Ну, не сразу, я ждал, когда соперника приведут в чувство, чтобы пожать ему руку. Все-таки потряс он меня разок. Сразу после турнира состоялось награждение. Мне подарили и кубок, и медаль, и ценный приз в виде красивой хрустальной вазы. Они чё там, очумели дарить подобную хрень парню 16 лет? Красивая ваза, конечно, высокая, переливается на свету. Причем и этой вазы мне не досталось. Ее по приезду в общагу экспроприировала Ленка. Моя прелесть, совершенно по-киношному промурлыкала она, и убежала к себе в комнату. Правда, на полпути вернулась и поцеловала меня в щеку, считая это, видимо, достойной компенсацией за хрустальное совершенство. Цветы поставить некуда было, радостно сообщила она, вернувшись через пару минут. А кто цветы подарил? Насмешливо спросил я. Разумеется, мне не ответили, зато поцеловали в другую щеку. Даже не поцеловали, а по-кошачьи лизнули. А то я сам не знаю кто. Пети, оба, по-прежнему бьются за сердце и другие органы красавицы. В понедельник поехал на Олимпиаду по физике, и надо же, там те же академовские парни из 41-й школы. Уже кивнули мне как знакомому, а один из них подошел перед туром Олимпиады. Мы с тобой на краевой тур пробились, все задачи решили, порадовал он. А ты откуда знаешь, удивился я. Уже результаты нам в школе сказали, проверили за выходные, не стал скрывать он. А мне ничего не сказали, ладно, пусть победит сильнейший. Или оба же можем поехать на заключительный тур, говорю я. Нет, не можем. После краевого будут зональные в Новосибирске, скорее всего, а там своих умников хватает, прояснил расклад Александр. Что? Познакомился я с ним. Даже немного стыдно юзать свои институтские знания, он ведь такой форы не имеет. А если учесть, что и работал я перед попаданием сюда тоже головой, то шансы на выигрыш у меня и по физике неплохие. Задачки были несложные, решил за 2 часа, но на этот раз насмешливо на меня уже не смотрели. Нашла слава героя. В среду меня порадовали известием о выходе на краевой этап Олимпиады школьников и по физике тоже. Поздно вечером с Бейбутом смотрели футбол, Кубок кубков. Играли «Динамо Москва» и мальтийский клуб «Хамрун Спартанс». Я знал результат даже, только не помнил, кто забьет. 5-0, наши выиграют, подначиваю поспорить Бибута. Угу, мальтийцы никакие. Гаал, радуется сосед голу Газаева на 6-й минуте. Не хочет спорить, уже убедился на примере чемпионата СССР в моих способностях угадывать результаты. Хотя, что там угадывать, я просто помню, что футбольный клуб «Динамо Москва», за который болеет Бибут, не вылетело. Оно реально сводило к папе в октябре два украинских клуба, «Шахтер» и «Металлист», перед этим проиграв «Кайрату», что тоже, как вы понимаете, казаха не сильно огорчило. Я сейчас не про фамилию, а про национальность. 5-0, как я и помнил, было бы, где поставить на результат, поставил бы. Но даже спортпрогноза еще нет, я узнавал осторожно, и неизвестно когда будет. А спорить с кем-то денежным не хочу, легко можно подставиться под удар, никакой бокс не поможет. В четверг вечером меня вызывает Олег Павлович. Анатолий, ты молодец с олимпиадами этими, конечно, но у меня для тебя тоже есть хорошая новость. Даже две новости, вздыхает он. Одна точно хорошая, вторая, так скажем, создающая тебе проблему, начал разговор он. Комсомольцы трудностей не боятся, а за поздравление спасибо, подколол его я, ведь меня толком никто и не поздравил с двумя первыми местами и выходом на краевой этап олимпиады школьников среди девятых классов. У нас проверка была, московская. Задрал директор палец туда, где, по его мнению, находятся московские власти, а именно наверх. Очень хвалили нас, и за систему мотивации учеников в виде игры и игровых баллов. Такая бесплатная состязательность. И за спортивные результаты, твои в частности, но главное, что отметили, знаешь, не представляю даже, честно ломал голову я, то, как вы решили, а точнее ты, ведь идея твоя, проблему с ветхим фондом учебников. Никого не просили, жалобы не писали, на самотек не бросили, дети учатся по книгам, пусть немного разными по виду, зато вся нужная информация в них есть. Даже в учебниках географии карты с помощью копирки перерисовали, а переплеты как сделали, а, да ерунда же, от бедности пришлось, не понимал я, тем более про переплеты я и не слышал, не от бедности, а от разгильдяйства, сами испортили, сами исправили, это по-комсомольски, палец опять задран вверх, комсомол тоже там наверху, видимо. По результатам проверки решено организовать комсомольскую всесоюзную инициативу по реставрации учебного фонда силами школьников. И, не понимаю я, Толя, ты один из авторов всесоюзной комсомольской инициативы, совсем не амбициозный, короче, тебя пригласили в Венгрию, Всемирная Федерация Демократической Молодежи, тебя в числе других комсомольцев, в Венгрию, но это будет начало 85-го года, и олимпиады придется пропустить. Сижу ошарашенный. В Венгрии я бывал пару раз, отдыхал. А куда именно? В какой город пригласили? Решил уточнить я. БЛ, едва не матернулся директор. Толя, какая разница? В Венгрию. Официально о мероприятии объявит в День молодежи, 10 ноября. Это, кстати, и день ВФДМ. И что из-за учебников я поеду в другую страну? Не укладывается в голове у меня. Не из-за учебников, там много чего. Бережное отношение к лесным ресурсам, например. Но, если между нами, тебе спасибо надо говорить нашему первому, Федирка. Он, кстати, ростовский вуз закончил. Его ценит, отсюда и внимание к нашему краю. Вышел из кабинета директора я в полном офигении. И что выбрать, Венгрию, сборную или олимпиады? По большому счету ничего не надо. В Венгрию я и так смогу скоро поехать, если деньги будут, олимпиады будут в следующем году еще. Да и зачем они мне? Бокс, зачем он мне? Для здоровья большой спорт совсем не подходит, в рэкет потом, конечно, проще попасть будет, особых денег не поднять сейчас даже в профессионалах, а там уж совсем со здоровьем грустно будет. У меня какая цель была? Попасть в высшую комсомольскую школу на 5 лет, получить отсрочку от армии, там кафедра, и тупо переждать перестройку, попытавшись завести нужные связи и знакомства. Опять же, связи в спорте можно получить, да и в МГУ или МФТИ тоже, там куча людей из списка Forbes училась. Связи, нафиг, не особо мне нужны. Мои размышления прервал бухой Паша Иванов. Толя, а ты молодец. Похвалил он с таким выражением лица, что я невольно оглянулся, свободен ли путь отступления сзади. Глава 42. Ты чего выпил? Начинаю разговор я. Ты же не пьешь. Кто? Е-е-е. «Я пью», — замотал головой комсорг. «Поздравляю с хорошим призом. Его Ленка отняла, не понимаю, про какой приз он говорит, а другого я не получал. За Олимпиады грамоты обещали в конце года». «Ленка? Почему Ленка? Не может быть. Идея твоя, письмо я писал. А как Ленка-то?» Смотрит, не понимая, Павел. «А я, кажется, понял, про какой приз он говорит. Так ты про проверку, что ли? Уф, запутал меня, ты, куда чего писал?» Спрашиваю я. «Проверка не просто так приехала, я выдвинул идею по ремонту учебников, ну ты, конечно, а написал в наш горком я. Проверка была один день, понедельник, со мной даже не разговаривали. А так как такие идеи уже были от других краевых школ, то и нас отметили. Тебя, Штыба, я ни с чем остался. Паш, да там нет никакого приза пока, и будет что или нет, непонятно. Вру я, думая, что правда ему неизвестна. Не сказал, значит, Палыч тебе. А мне сказал, что отметит одного человека, тебя на союзном уровне. Меня тоже отметит. Грамоту, наверное, дадут. А Оля Олеговна сказала, сегодня твое дело запросили. Из Москвы. Значит, тебя наградят. Выдал и Палыча, и Олю комсорг. Все чудесотее и чудесотее. Пашка наш, какой хват. Писал куда-то. Комиссия была, а я даже и не в курсе. Оля Олеговна сливает информацию Пашке, надо бы стукнуть директору. Если бы меня не касалось, можно и промолчать. А так зачем вражду плодить? В пятницу вечером идем на дежурство в ДНД. Я специально узнал, что Женька там тоже будет. И действительно, стояла во дворе с тремя парнями, игнорируя меня в упор. С ребятами моими тоже не поздоровалась. Выручил меня моряк Степан. «Парни, отойдем, поговорить им надо», — попросил он своих товарищей, и те нехотя отошли. Мои тоже свалили подальше. «Жень, так и будешь дуться?» — миролюбиво спросил я. «Что тебе подружка-шлюшка не дает? Нашла другого? Так ты на малолеток переключился?» Валя вон за тебя извинялась, — высказала мне в лицо женя. «Мы одногодки с ней, я сам малолетка», — напомнил я. Про ребенка ляпнул, не подумав, давай снова дружить. «Зачем мне малолетка? Мне бы замуж». «Замуж не зовешь? Нет, тогда не будет у нас дружбы», — отрезала она. «Ну, все равно, мир, подаю свою лапу я». «Мир», — нехотя сует свою ладошку мне в руку женя, и нелогично добавляет. «На ноябрьские привезу дочку, можешь посмотреть, у тебя же сын». «Не ведусь я». Женька смеется и говорит: «Че, сегодня опять вместе на проверку? Аркаша заодно свою женщину проведает. В следующую пятницу 2 ноября тоже с вами могу потусить». «Она девушка», — отзывается издалека греющие уши Аркаша. «После двух абортов? Сомнительно». Шутит женя. Или не шутит. На следующей неделе зарядил дождь. Затем посыпались белые снежинки на землю, и сразу стало так чисто и красиво. Всю неделю бегаю вечерами по лесу, сам не знаю зачем. Думаю о 85-м, на что делать упор я окончательно не решил. Вот хоть убей, нравится мне спортом заниматься, и тренер такой окрыленный ходит. Да и Олимпиады. Вроде пустяк, а я взял обязательства же. Нравится и чистый воздух. Но сегодня, 1 ноября, не побегу, то ли простыл, то ли отравился, чем в городе. Мутит меня и температура поднимается. Пока невысокая, градусник я запасливо купил. Вечером кручу радио и наталкиваюсь на немецкие новости, может даже игдровские. Срочные новости. Вчера было совершено покушение на премьер-министра Индии Индиру Ганди. Террористы нанесли 3 ножевых ранения. Жизни Индиры Ганди ничего не угрожает. Меня бросает в пот. Вот я наследил. Точно я. В глазах темнеет, а в голове только одна мысль: какой путь выбрать в 85-м?